Волны сил распространились на 10 ли вокруг, и тела демонических солдат за вторыми вратами, ци которых поглотил палец мертвеца, один за другим обратились летящей пылью, которая рассеялась по округе вместе с волнами этой силы. Кроме того, все постройки в пределах 10 ли тоже начали разрушаться, и пыль, которой обратились тела и обломки зданий, формировалась во взрывную волну ци, которая распространялась далеко вокруг. Только те несколько человек, уровень которых соответствовал стадии трансформации души, изо всех сил сопротивляясь, смогли чудом устоять в порывах этого ураганного ветра. Одновременно с этим серая ци убийства, созданная с помощью техники убийства бессмертных, налетела со всех сторон в потоке кровавой пыли. Теперь ци убийства Ван Линя была гораздо сильнее, она превратилась в 4 потока, и вместе с тем потоком Сыма Яня их стало 5, и словно 5 серых драконов, они закружились вокруг пальцев левой руки Ван Линя. Отличная божественная способность для всего лишь одного пальца. Откуда-то спереди раздался низкий голос, а когда осела пыль, взору Ван Линя предстал крепкий силуэт демона-генерала. Когда он сказал это, его силуэт качнулся и он рывком остановил силу, толкающую его назад. Демоническая сила в его теле бешено закружилась, и он смог устоять на ногах. Его глаза сверкнули молнией, и он шагнул вперед, за одно мгновение преодолев расстояние в 3 джана. Одновременно с этим он ударил ладонью по воздуху, и с этим ударом вокруг завихрились облака, а ровная поверхность земли на 10 ли вокруг словно обратилась настоящим морем. Весь этот океан, от одного удара демона-генерала, с бешеным свистом тут же бросился к Ван Линю. «Только если выдержишь удар моей техники, 100 волн демонического моря, получишь право говорить со мной». Ван Линь снова отступил назад, он практически сразу ощутил изменение демонической силы вокруг него, эта сила изначально была чем-то неосязаемым, но теперь, повинуясь божественной способности демона-генерала, она словно стала материальной и превратилась в бесформенный океан. Один удар демона-генерала заставил этот океан подняться и бешеными волнами броситься в то место, куда он приказал. По сравнению с 10 разрушениями намерения кулака, эти 100 волн демонического моря были еще более мощными, к тому же божественная способность, которая содержалась в них, была также намного сильнее намерения кулака. Когда к Ван Линю приближался удар этого демонического моря, ставшего материальным, в его голове словно молния все озарила одна мысль. О том море демонов на планете Сузаку когда-то ходили слухи, что много лет назад какой-то культиватор с очень сильной божественной способностью при помощи одной техники превратил настоящее, реальное море в бесформенный туман, и тогда появился такой уникальный облик этого моря демонов. Когда Ван Линь впервые услышал эти слухи, он, конечно, был поражен, но в душе все же немного не мог в это поверить. Однако сегодня он своими глазами увидел, как демон-генерал превратил бесформенную демоническую силу в настоящее демоническое море, и эта картина, кроме невероятного удивления, породила в нем еще больше вопросов и размышлений. Внутри демонического моря начали вздыматься демонические волны, и в мгновение ока их стало уже целых 30. От их ударов Ван Линь не прекращал отступать назад. Отступление не означало поражение, наоборот, он брал перерыв для того, чтобы придумать способ противостояния. 30 волн демонического моря со свистом одна за другой гнались за Ван Линем. Он отступал, но при этом обеими руками быстро творил заклинания. Одно за другим он выпускал ограничения, которые непрерывно сдерживали удары демонических волн перед ним. Но только перед натиском демонических волн все эти ограничения были словно тонкая бумага, они тут же рассыпались, превращаясь в осколки черного света, который рассеивался по воздуху. На его глазах удары волн демонического моря становились все ожесточеннее, и Ван Линь, отступая, сверкнул глазами, и уж было собирался достать из сумки кровавые нефриты Ясисюэ, чтобы противостоять волнам, как вдруг в его голове смутно сверкнула золотая руна, которую он вытянул изнутри той, второй каменной статуи. Эта руна появилась очень неожиданно, но тут же как будто отпечаталась в мозгу Ван Линя. Он, не задумываясь, сразу вынул большую часть кровавого нефрита из сумки и, отступая, раскрошил его перед собой, все вокруг заполнил яркий кровавый свет. Этот кровавый свет накрыл Ван Линя с головой, и одновременно с этим подоспел удар 30 волн, которые попали в этот же кровавый свет. Раздался оглушительный грохот, словно разъяренные волны ударили в каменную скалу. Кровавый свет продержался несколько вдохов, но потом рассеялся, и демонические волны вновь пошли в атаку. С приближением демонических волн золотая руна в голове Ван Линя становилась все отчетливее и врезалась все глубже. Его глаза сверкнули, на его уровне культивации тела уже достигало слияния с силой бессмертных. И по логике вещей с такой глубиной понимания во время битвы в его голове не должно было возникать никаких посторонних мыслей. Но в данный момент эта золотая руна так ярко сверкала, что даже казалось, что она хочет вырваться на свободу из головы Ван Линя. Под влиянием этой золотой руны мысли Ван Линя стали путаться, и даже круговорот силы бессмертных в его теле подвергся влиянию этого золотого света. Глаза Ван Линя сверкнули, ведь не бывает дыма без огня, и божественное понимание этой руны не осталось бесследным. Он собрался с мыслями и раскрыл свою душу, провел правой рукой по воздуху и серой ци, выпустив еще один поток ограничений, исчезла с его пальцев. Она собралась прямо перед ним, и затем указательный палец правой руки Ван Линя начал что-то быстро чертить в воздухе. Один штрих и один дракон из серой ци изогнулся, превращаясь в руну. Когда руна была завершена, Ван Линь сразу ясно ощутил, как 100 пониманий в его теле прояснились, и внутри легко поднялось чувство, которое нельзя было сдержать внутри. Как только руна появилась, демон-генерал за чередой волн вдруг стал серьезнее. Эта руна на первый взгляд не несла в себе ни капли боевой мощи, но если в такой ключевой момент Ван Линь решил использовать эту божественную технику, она наверняка была необыкновенной. Палец правой руки Ван Линя не останавливался, он продолжал рисовать. И вот еще один серый дракон наложился на эту руну, в мгновение ока обернувшись руной из двух штрихов. Взгляд демона-генерала стал еще серьезнее. Как только эта руна была завершена, ему показалось, что он противостоит самой мощи неба и земли. Указательный палец Ван Линя снова пошел в действие, и появилась третья черта руны. В этот момент золотая руна в голове Ван Линя растаяла, превратилась в волну силы золотого цвета, и сквозь его палец влилась внутрь этой руны из трех штрихов. В этот момент из руны вдруг вырвалась наружу волна величественной ауры. Эта сила была такой мощной, что демон-генерал содрогнулся в душе. Он немедленно повысил количество волн с 30 до 60, и нанес удар. Раздался грохот, когда руна столкнулась с демоническими волнами, и 30 первых волн тут же разбились брызгами. После этого удара золотая руна померкла, и когда подоспели еще 30 волн, она смешалась с ними и превратилась в ничто. Но в тот же миг из исчезающего золотого света вырвались 3 потока серой ци, которые, пробиваясь сквозь демоническое море, направились прямо на демона-генерала. Во взгляде демона-генерала мелькнуло сомнение, он закричал: «Доспех, откройся!» После этих слов в 7 чи перед ним беззвучно вырос экран из демонической силы, и когда 3 потока серой ци врезались в него, экран сильно задрожал, но потоки серой ци тут же отлетели от него назад, немного померкнув. «Отличная божественная способность рун, Ван Линь, раньше я недооценивал тебя, но увидев эту руну я переменил свое мнение. Давай, покажи всю свою силу, дерись со мной, забудь обо всем». Глаза демона-генерала сверкнули, он расхохотался и выступил вперед. Ван Линь холодно спросил: «Где 13-й? Поговорим об этом после боя». Демон-генерал громко рассмеялся, его глаза горели огнем. Взгляд Ван Линя сверкнул, он отошел на несколько шагов назад и сказал: «Когда я нанесу свой решающий удар, ты умрешь, не сомневайся». «О, ну так давай проверим, и если ты действительно сможешь убить меня, я полностью признаю поражение». Демон-генерал качнулся вперед, в воздух поднялись 40 волн, они забурлили перед ним и бросились к Ван Линю. «Боюсь, что, убив тебя, я не смогу найти себе пристанище в этой области небесных демонов. Лучше посмотри и подумай, сможешь ли ты выстоять против этого удара, тогда ты сам все поймешь». Ван Линь даже не взглянул на эти 40 демонических волн, он оторвался от земли, поднялся в воздух и оказался в сотне джанов над землей, затем вдруг посмотрел вниз. В глазах демона-генерала мелькнуло удивление, повинуясь его мысли, 40 волн вернулись к нему и закружились вокруг. Сейчас он выглядел так, словно ему поклонялись 40 морских драконов, он был похож на бессмертного демона моря. Ван Линь в воздухе закрыл глаза. Сила демона-генерала далеко превзошла все его ожидания, 10 разрушений намерения кулака, можно сказать, были всего лишь малой частью его божественных способностей, а эти 100 волн демонического моря как раз и были его настоящим козырным ходом. Но есть ли у его противника еще более мощная убийственная техника, этого Ван Линь не мог сказать, и ему совсем не хотелось это выяснять. И хотя уровень культивации этого человека был примерно равен последней завершенной стадии трансформации души, такой же, как у самого Ван Линя, но его божественные техники все же были намного сильнее, чем у него. Ван Линь признавал, что касалось божественных способностей, здесь ему не хватало сил. Ван Линь не мог наверняка сказать, что сможет одолеть этого человека, даже воспользовавшись магическим оружием. За все годы его культивации, впервые за сотни лет, сражаясь против человека, равного ему по уровню, он не мог гарантировать свою победу, а наоборот, даже предполагал поражение. Но сейчас он уже находился на территории врага. Он пришел, чтобы спасти 13-го, и если он сам окажется ранен, вся его спасительная миссия пойдет прахом. Поэтому в этом бою, даже после того, как Ван Линь понял, что не может гарантировать победу, он решил пойти на хитрость. Он все еще висел в воздухе, его глаза были закрыты, а в мыслях он вернулся в уничтоженное царство бессмертных и увидел тот огромный отпечаток ладони. Тогда Ван Линь очень долгое время провел в медитации на понимание рядом с этой ладонью, и в битве с Хонг Ди он использовал технику того понимания, но та техника была лишь иллюзией, у нее не было никакой ударной силы. И все же секрет этой техники почти никто не мог разгадать, и когда она только появлялась, видимость ее мощи достигала просто немыслимых пределов. В памяти Ван Линя постепенно материализовалась эта огромная ладонь, а состояние духа вернулось в точно такое же понимание, которого он достиг тогда. В этот момент он яростно раскрыл глаза, в которых засиял невыразимый свет. Он бросил взгляд вниз, на землю, и вдруг почувствовал, что взирает на все свысока, как божество, так что даже сам демон-генерал стал похож в его глазах на крошечного муравья. Когда демон-генерал увидел этот взгляд, впервые за все это время он содрогнулся в душе. Этот взгляд, только в храме древних демонов, когда я впервые взглянул на изваяние древнего демона, меня посетило точно такое же чувство, чего не случалось даже в самой столице демонов. Демон-генерал вздрогнул, и демонические волны вокруг него, потеряв контроль, начали быстро вращаться. Ван Линь вытянул руку и нанес удар ладонью вниз. От этого движения небо потемнело, и необыкновенно разнообразная ци начала собираться со всех сторон. Прямо под Ван Линем она сформировалась в силуэт огромной ладони. Ладонь нанесла удар. Глава 561. Возвращение основателя. Часть 2. Демон-генерал вздрогнул всем телом. Демонические волны вокруг него яростно закипели, и перед ним образовался бесконечный водоворот из волн. Все, что он сейчас видел перед собой, это то, как огромная ладонь закрыла собой весь мир. Почти сразу, как она появилась, ладонь начала падать с небес. В его сердце поднялось ощущение невозможности одержать победу, невозможности противостоять и даже невозможности избежать удара. Казалось, что эта ладонь была всем, небом и землей, и один ее удар мог уничтожить мир, один удар мог истребить все живое. Это чувство захватило его сердце, и демон-генерал задрожал, потеряв контроль. И хотя ладонь еще не опустилась, но уже предчувствие ее мощи разрушило все его боевое намерение. Демон-генерал из последних сил взревел, и в его сердце закипело непримиримое чувство. Он поднял голову и посмотрел на быстро приближающуюся ладонь, бешено разливая вокруг боевое намерение. «Даже если небо и земля выйдут против меня, я все равно должен сражаться. Даже если ты можешь уничтожить весь мир, я должен сражаться с тобой. Даже если ты уничтожишь все живое на свете, ты не сможешь сломить мой боевой дух». Он вдруг поднялся в воздух и издал непоколебимый рев, который эхом прокатился вокруг. Демонические волны вокруг демона-генерала, следуя его зову, превратились в бесчисленных морских драконов и бросились в небо. Под тенью приближающейся ладони боевое намерение демона-генерала достигло своего пика, но в этот момент, словно свежий ветерок скользнул по лицу, отпечаток ладони прошел сквозь него, и не произошло никаких изменений. Демон-генерал застыл, такое выражение почти никогда не появлялось на его лице, а за ним последовало неконтролируемый страх, который возникает, когда человек проходит по грани жизни и смерти. «Ты был бы уже мертв», — Ван Линь, глядя на демона-генерала, спустился с небес. Демон-генерал смотрел на Ван Линя с необъяснимым выражением на лице. В его душе поднялись сомнения. Он медленно сказал, что это за божественная способность. Лицо Ван Линя осталось спокойным. Он безразлично ответил, у этой техники нет имени. Демон-генерал ненадолго замолчал. Демонические волны снаружи тут же исчезли внутри его тела. Он посмотрел на Ван Линя и сказал: «Ты ведь не до конца овладел этой техникой». Выражение Ван Линя ни на миг не изменилось, он лишь ответил: «Ты можешь попробовать еще раз». Лицо демона-генерала менялось от мрачного к озаренному. Он явно подозревал, что эта божественная способность была лишь иллюзией, и у нее не было реальной ударной силы, но это были лишь подозрения, и даже если бы в его душе эти подозрения были 9 из 10, стоило ему представить тот момент между жизнью и смертью, который он только что пережил, и ему совсем не хотелось вступать в спор. Только вспомнив эту жуткую ладонь, он все еще содрогался в душе. «Так это и есть твой решающий удар», — сказал демон-генерал, после долгого молчания. Ван Линь не стал больше объяснять. Он понимал, что тем больше он расскажет, тем больше будет вероятность раскрытия обмана. Это была иллюзорная техника, и любой, кто увидел бы ее, стал бы что-то подозревать. Но подозрение – это всего лишь подозрение, и никто никогда не мог бы сказать наверняка. И потому он промолчал, и только безразлично посмотрел на противника. Демон-генерал сдержал вздох. Он все же не нашел в себе смелости поставить один шанс на правду против 9 сомнений. Ведь если эта божественная техника была настоящей, он вновь окажется на грани жизни и смерти. С уровнем культивации этого человека, если он развернет эту божественную способность в полную силу, то получит такую отдачу, что его собственное тело не сможет выдержать этого удара и разрушится. Поэтому это точно всего лишь иллюзорный удар. Демон-генерал мог придумать только такое объяснение всему произошедшему. Однако его все еще не покидали сомнения, и они давили на него слишком сильно. Ван Линь повторил снова: «Где 13-й? Чтобы создать необходимое мне магическое оружие, необходима сила 18 человеческих тел. В этот раз я ушел в затвор именно для того, чтобы поглотить силу этих 18 человек. Твой спутник, 13-й, по очереди стоит последним, и я еще не поглотил его. Ты нашел меня, чтобы заполучить этого человека. Насколько я понимаю, ты его командир, и я могу отдать его тебе. Но ты убил 10 тысяч моих солдат, разрушил все на 10 ли вокруг моей крепости. Я не могу просто так сбросить это со счетов», — медленно сказал демон-генерал. Голос и выражение Ван Линя не изменились ни на секунду. Он спросил: «И чего же ты хочешь?» Глядя на Ван Линя, демон-генерал сказал: «Через 3 месяца я должен буду вернуться в столицу области небесных демонов, город небесных демонов. В это время там проводится битва между демонами-генералами разных областей. Если ты поклянешься помочь мне, тогда я больше не буду преследовать тебя за убийство моих солдат. Ну а иначе, даже если я погибну в битве, ты не сможешь твердо обосноваться в области небесных демонов». Теперь он уже смотрел на Ван Линя как на равного себе, и даже если не брать во внимание ту иллюзорную ладонь, он все же смог разбить его 10 разрушений намерения кулака и принять бой демонических волн. После всего этого положение Ван Линя в глазах демона-генерала невероятно поднялось. «Уровень культивации этого человека соответствует моему, и если бы не его божественная способность, он бы не смог со мной сравниться. Эта битва определенно далась ему нелегко». Подумав о божественных способностях, он невольно вспомнил тот удар ладони, и мысль о том, что божественные способности противника слабее, чем его собственные, тут же испарилась, растаяв как дым. «По сравнению с этой ладонью, мои божественные способности вообще можно не считать. Боюсь, что только демон-император смог бы устоять перед этой способностью», — подумал про себя демон-генерал. Ван Линь немного помолчал, и затем кивнул ему. Демон-генерал рассмеялся, и от этого смеха все то, что случилось раньше, сразу забылось. Он со смехом сказал: «Хорошо, начиная с сегодняшнего дня, ты станешь первым вице-генералом демона-генерала левого крыла, Молихая. И если в этот раз в столице я войду в тройку лучших генералов, я помогу тебе получить звание генерала от демона-императора. Тогда ты получишь в распоряжение свой гарнизон, у тебя в подчинении появится 10 тысяч демонических солдат, и ты точно займешь намного более выгодное положение, чем большая часть чужеземцев в наших землях». Он договорил, затем схватил правой рукой воздух, и в пустоте перед ним появилась черная воронка. Внутри этой воронки мерцали звезды. Генерал Молихай произвольно указал на одну из них, и тут же одна звезда погасла, а тело 13-го, появившись из ниоткуда, вылетело из воронки и приземлилось прямо перед Ван Линем. Эти слова генерала успокоили Ван Линя. Его привлекала возможность заполучить должность генерала, так что он готов был приложить все усилия в помощи демону-генералу. Вместе с этим, генерал не стал шантажировать его с помощью 13-го, это означало, что он был благородным человеком. Это означало, что он был предельно честен с Ван Линем. Однако все это случилось после того, как он увидел реальную силу Ван Линя, и к тому же ощутил мощь той ладони, только поэтому он поменял свое отношение. И хотя он сомневался в силе ладони, сомнения навсегда остались лишь сомнениями, и даже если на какой-то момент он не был уверен в этом, он не решался спорить. Все-таки, чем умнее человек, тем чаще он так поступает. Демон-генерал, раз уж смог дорасти до такого уровня культивации, с виду хоть и выглядел грубым и поверхностным, он никогда не был дураком. Можно даже сказать, что он был умен, не намного глупее самого Ван Линя. Через 3 месяца, я вернусь. Ван Линь осмотрел 13-го с помощью божественного сознания, убедился, что тот не ранен, а только потерял сознание, сгреб его правой рукой и забрал с собой. Он сделал шаг в пустоту и через миг исчез в небесах. Демон-генерал, с руками за спиной, немного помолчал, затем слегка покачал головой. Те несколько старейшин снаружи, уровень которых соответствовал поздней стадии трансформации души, постепенно подошли ближе к нему. Произошедший бой привел этих 5 в смятение, и они никак не могли прийти в себя. Только когда Ван Линь ушел, эти 5 понемногу восстановили спокойствие духа. «Генерал, я думаю, что эта ладонь скорее всего была подделкой, и если бы вы нанесли удар, то непременно убили бы этого человека», — раздался тихий голос одного из 5 старейшин. «Даже если я прекрасно знал, что есть 9 против 10 шансов, что этот человек блефовал, я не мог принять решение и поставить на кон свою жизнь. Если он действительно использовал иллюзорную технику, то он все же был достаточно умен, чтобы заставить меня поверить в ее реальность. Он смог это сделать, и неважно, настоящая она была или нет, иллюзорная или реальная, этого человека нельзя недооценивать. К тому же, год назад, когда этот человек разбил мои 10 разрушений намерения кулака, 7-е разрушение было разбито с помощью таинственного искусства. Год спустя его культивация стремительно взлетела вверх, и когда он бесследно исчез вместе с командиром Я, то вернулся один, а все произошедшие до сих пор покрыты тайной. Но это все же меня не касается. Демон-генерал медленно вещал все это 5 старейшинам, но скорее говорил только сам с собой. 5 молчали. Вместе с демоном-генералом они посмотрели в небо, туда, где только что исчез Ван Линь, и в их сердцах поднялась волна необъяснимых чувств. Ван Линь летел в вышине, его божественное сознание все еще было распахнуто. Он нашел в городе древних демонов темницу, силуэт его сверкнул, и вместе с 13-м, который все еще был без сознания, он появился снаружи темницы. Эта темница располагалась под землей города древних демонов, и хотя это место было запечатано формацией, только в самой глубине темницы были ограничения, способные сдержать Ван Линя. Ху Пао не обладал таким высоким положением, чтобы его держали в глубине темницы. Ван Линь просмотрел все божественным сознанием, но не заметил ни следа Ху Пао. Про себя он мрачно вздохнул, его силуэт сверкнул еще раз и исчез. Ван Линь летел с огромной скоростью. После того, как его культивация достигла завершенной поздней стадии трансформации души, скорость увеличилась в несколько раз по сравнению с прежней, и даже несмотря на то, что сейчас он летел вместе с 13-м, все же ему не понадобилось слишком много времени, чтобы из города древних демонов вернуться в поселение очищения души. В нескольких десятках ли от поселения сверкнул яркий свет, Ван Линь приземлился, и его взору предстало поселение очищения души. За этот год поселение почти не расширялось, но все же его народ непрерывно повышал культивацию, и в радиусе 10 ли вокруг находилась сфера влияния поселения очищения души. В небе над этой территорией парил густой черный туман, среди этого тумана время от времени сверкали потоки душ, свист их полета эхом раздавался вокруг. Внутри самого поселения все жители уже давно привыкли к этим звукам, которые не стихали ни на минуту, ведь чем более резкими становились звуки, тем больше становилось душ. Сейчас большая часть жителей поселения очищения души занимались культивацией, и перед ними в воздухе парили флаги души. Из флагов одна за другой вылетали души, которые тут же сливались с этим черным туманом в небе. В то же время некоторые души, напротив, возвращались с небес и исчезали внутри флагов душ. Как только Ван Линь приземлился, он подался вперед и словно молния полетел в сторону поселения очищения души. По пути он улыбался уголками рта. За 10 ли он уже почувствовал больше 10 человек, которые спрятались на разных позициях вокруг поселения для наблюдения за округой. С большинством из них он был знаком, их обязанностью была внешняя охрана. Ван Линь применил божественное сознание и увидел, что в пределах сотни ли таких охранников было несколько сотен. Очень скоро шаги Ван Линя достигли поселения, и в 100 джанах от него он остановился. Сразу после этого из-за его спины поднялся бешеный ветер, пролетевший вперед. Кажется, как только он остановился, сразу же кто-то заметил появление Ван Линя. Этот человек замер на секунду, но затем его глаза озарились восторгом. Основатель! Раздался полный радости вскрик, который привлек внимание многих жителей, и в мгновение ока все те, кто занимался культивацией, поднялись на ноги. А Уин Хуа примчался прямо из поселения, обернувшись черным туманом. Он остановился в 10 джанах перед Ван Линем, его лицо сияло волнением, он уважительно произнес: «С возвращением, основатель!» Вместе с этим все жители поселения один за другим опустились на колени и в один голос произнесли: «С возвращением, основатель!» Глава 562. Противостояние святого. Глава 562. Хупая, старик и доспехи. В центре поселения очищения души находилась долина, которая считалась местом обитания самого Ван Линя. Сейчас он сидел в самой глубине долины, подогнув колени, а перед ним на коленях к земле склонился 13-й, в глазах его отражалось волнение. С тех пор, как Ван Линь вернулся в поселение очищения души, прошло уже 3 дня, и 13-й проснулся с помощью его магической техники. После пробуждения 13-го первым, кого он увидел, был Ван Линь. Все его тело тут же заполнило волнение, поднявшееся из сердца. От 13-го Ван Линь вкратце узнал то, что случилось за этот год. Когда речь зашла о Хупая, Ван Линь про себя тяжело вздохнул. Хупая бесследно исчез в темнице, и здесь обнаруживалось множество зацепок. Он искал его в городе древних демонов с помощью божественного сознания, но даже со своей завершенной поздней стадией трансформации души не смог найти ни следа Хупая. Хупая культивировал искусство очищения души, переданное ему Ван Линем, но право управления всеми душами, созданными с помощью этого искусства, принадлежало Ван Линю. А теперь в сознании Ван Линя не было даже тени душ, которые создал Хупая. Если Хупая еще жив, то наверняка он находится в каком-то загадочном месте, а иначе я бы не мог не почувствовать его. Ван Линь ненадолго задумался, но больше не стал размышлять о пропаже Хупая. Он и так слишком много думал об этом. Он поднял взгляд на 13-го. Ведь тогда он взял с собой Хупая и 13-го в город древних демонов по нескольким важным причинам, и одной из них было испытание. Если бы они прошли это испытание, Ван Линь передал бы им новую божественную способность. Например, Хупая изучил очищение души еще не полностью, оставалось еще извлечение души. Только вот постижение искусства извлечения души должно было пойти намного быстрее, и хотя Ван Линь уже кое-что в нем изменил, все же его нельзя было так просто передать кому-то постороннему. Что касается 13-го, то когда он передал ему замысел техники древних богов, несмотря на то, что он лишь промелькнул в его голове, он сразу же его отверг. Ведь искусство техники древних богов ни в коем случае нельзя передавать посторонним. Однако за этот год 13-й прекрасно проявил себя и прошел испытание Ван Линя, и Ван Линь мог ощутить, что этот человек, как минимум в ближайшие несколько десятилетий, будет предан ему всей душой. Когда Ван Линь, на планете Сузаку, после множественных схваток с демонами-великанами, убил их предка-основателя, и получил его сумку с артефактами, то в ней, кроме маленькой бутылочки с кровью древних богов и еще магического колеса этого развратного изначального духа, были еще несколько нефритовых свитков. И в этих свитках была записана магическая техника божественной способности, которая называлась 9 культиваций духа великана. Тогда Ван Линь только пробежался по ней взглядом и не обратил внимания, но теперь, глядя на 13-го, он хлопнул рукой по сумке и у него в ладони появился зеленый нефритовый свиток. Это именно оно. Ван Линь взглянул на свиток божественным сознанием. Эта техника 9 культиваций духа великана имела 9 уровней культивации, которая была направлена на искусство очищения тела. Запомнив все устные заклинания 9 уровней, Ван Линь стер последние 3 уровня и оставил только 6, затем бросил свиток 13-му. 13-й взволнованно взял свиток в руки, в душе он был так благодарен Ван Линю, что уже не мог выразить это словами. Он припал к земле, с силой приложился головой и слабым голосом сказал: «Основатель, 13-й в своей жизни будет слушать только ваши приказания. Ты должен охранять поселение очищения души. Ступай». Ван Линь взмахнул рукой, и волна свежего ветра, подхватив 13-го, унесла его за пределы долины. Ван Линь в одиночестве остался сидеть в долине, в небе над ним клубился черный туман, который был сотворен из великого флага душ. Взращивание душ с помощью этого артефакта приносило самые лучшие результаты. Когда я был в городе древних демонов, я мог спокойно оставить великий флаг душ здесь для создания душ, но через 3 месяца я должен буду отправиться в столицу области небесных демонов, расстояние до нее слишком велико, и я не могу оставить этот флаг здесь. Ван Линь посмотрел на черный туман в небе, закрыл глаза и погрузился в медитацию и дыхательную практику. В это время, неизвестно за сколько ли на запад от поселения очищения души, даже дальше самой области небесных демонов, здесь раскинулась бескрайняя пустыня. В землях демонического духа у этих мест была недобрая слава. Легенды гласили, что много лет назад здесь находилось древнее поле боя земель демонического духа, и в радиусе миллиона ли вокруг все было усыпано останками скелетов, а земля была окрашена в темно-красный цвет. С первого взгляда на эти земли душу охватывала сильнейшая давящая волна. Снаружи древнего поля боя были установлены бесчисленные печати ограничений, которые высились до самых небес и отделяли поле боя от внешнего мира. В этот момент, внутри поля боя подогнув колени, сидел молодой парень, а перед ним кружились больше сотни черных маленьких флагов. Они двигались без ветра, и одна за другой из них вылетали души, которые кружились вокруг. Потоки черного тумана окружали парня, этот туман был не очень густым, но его появление заставило души героев, которые уснули на этом древнем поле боя вечным сном бесчисленное множество лет назад, постепенно пробудиться. С каждой пробужденной душой из земли вырывался ожесточенный поток черной ци, который сливался с черным туманом, некоторое время блуждал внутри, и затем возвращался внутрь одного из флажков. В 100 джанах от этого молодого парня стоял старик, одетый в черный халат. Этот человек холодно смотрел на молодого парня, и когда прошло некоторое время, он равнодушно сказал: «Хорошо, достаточно». Услышав это, молодой парень взмахнул обеими руками, и маленькие флаги, сверкнув черным светом, все до одного оказались в его руке. В этот миг парень открыл глаза, увидел старика в черном и тут же поднялся на ноги, уважительно проговорив: «Хупая приветствует благодетеля». Старик кивнул и сказал ему: «Очень хорошо, предположим, что если за это время ты очистишь все души этого древнего поля боя, с мощью твоей божественной способности очищения душ ты сможешь отправиться в любую точку земель демонического духа». Лицо Хупая озарилось радостью, он сказал: «За все это я должен благодарить вас, благодетель. Вы спасли мне жизнь, передали мне божественную способность и привели меня сюда для очищения душ. Хупая никогда не забудет того, что вы сделали». Выражение старика все еще оставалось холодным, он сказал: «Если бы не твоя необыкновенная техника, которую я никогда в своей жизни не видел, я бы не смог спасти тебя. Кроме того, твой прежний наставник вновь появился в городе древних демонов, сразился с демоном-генералом и спас 13-го. Здесь я все-таки опоздал на шаг». В глазах Хупая появилось неясное выражение, он сказал: «Если я смогу очистить все эти души, то первое, что я сделаю, это убью Ван Линя». Старик посмотрел на Хупая и спросил: «Он ведь передал тебе эту божественную способность очищения душ, откуда в тебе такое горячее желание убить его?» Хупая замолчал, подумал немного, затем с холодной усмешкой сказал: «Да, он передал мне божественную способность, но он действовал со злым умыслом, иначе почему этот Сыма Янь сорвал на мне свой гнев и бросил в темницу? Все эти долгие месяцы в темнице я ждал, что когда-нибудь Ван Линь появится, чтобы спасти меня, но это ожидание было загублено неописуемо тяжелой жизнью в темнице. Где он был, когда меня там мучили? Где он был, когда надо мной зверски издевались? В конце концов, все мое ожидание превратилось в ненависть. Если бы не он, разве это случилось бы со мной? Слава благодетелю, вы вытащили меня оттуда, и в тот миг, когда я вышел из темницы, я поклялся, что ни за что больше не стану прислужником другого человека». В холодных зрачках старика появилась тень легкой улыбки. Он сказал: «Хорошо, недаром я обратил на тебя внимание, раз у тебя появились такие решительные мысли». Договорив, старик повернулся, сделал шаг вперед и исчез на месте, обернувшись черным дымом. Хупая с силой сжал кулаки, посмотрел вдаль и пробормотал, обращаясь сам к себе. 13-й по характеру слишком прост, поэтому он поддался влиянию этого Ван Линя. Но сидя в темнице, я вдруг прозрел, этот Ван Линь просто использовал нас, чтобы потом бросить. Ван Линь, наступит день, когда я полностью завершу технику флагов души и выпущу миллиарды душ, тогда я посмотрю на тебя, как ты будешь с ними сражаться. Благодетель передал мне технику уничтожения мира и подавления изначального духа, стоит мне только достичь в этой технике 4-го уровня, я заполучу бесконечную демоническую силу. Ван Линь, Сыма Янь, ждите. В глазах Хупая сверкнула сильнейшая жажда убийства. В глубине этого древнего поля боя стояла высокая пагода, вся окрашенная в черный цвет. Она была высотой примерно в 10 джанов, и вокруг нее расходились кольца черного света. Эти световые кольца словно поглощали весь солнечный свет вокруг, и издалека казалось, что их накрывала ужасающая сила. Снаружи пагоды появился силуэт того старика в черном, он глубоко вздохнул, покачнулся и вошел внутрь пагоды. Оказавшись на самом верху, он преклонил колени. Перед ним лежали доспехи. Эти доспехи были очень старинными, было не похоже, что они принадлежали к последним поколениям по времени, и если бы здесь был кто-то, кто разбирается в доспехах, он бы сразу понял, что эти доспехи имеют необычное происхождение. Они прекрасно сохранились, полностью окрашенные в черный цвет, с бесчисленными рисунками в виде облаков. Эти облака сейчас были полностью черными, но все же вызывали у смотрящего на них человека странное ощущение. Доспех был собран вместе, и издалека могло показаться, что это какой-то человек сидит на коленях, одетый в эти доспехи, и от него исходит непреодолимое чувство величия. Доспехи распространяли вокруг волны необыкновенной ци, которая и заполняла собой всю пагоду. На шлеме этих доспехов сейчас вдруг сверкнули две вспышки, словно чей-то взгляд опустился на силуэт старика. В тот миг, когда они сверкнули, небо и земля за пределами пагоды вздрогнули, словно к ним спустился бессмертный дух. Старик глубоко вздохнул и уважительно произнес: «Ваш покорный слуга уже выяснил, что демон-император области небесных демонов, Тяньхэ, Скорпион, еще 1000 лет назад должен был пробиться через последний шаг, но до сих пор специально задерживает этот процесс». Свет внутри доспехов сверкнул снова, из них словно вырвалась волна леденящей душу ци, и сердце старика дрогнуло, он покрылся холодным потом. Через некоторое время этот свет упал на глаза самого старика, как будто передал ему какое-то сообщение, и через несколько вдохов свет рассеялся, а доспехи вернулись к прежнему состоянию, и даже накрывавшая их странная аура исчезла. Со старика градом лил пот, он тихо отозвался: «Слушаюсь». Затем он поднялся на ноги и с уважением покинул самый высокий этаж пагоды. На первом этаже старик снова сел, подогнув колени, и в этот раз он явно был намного спокойнее. Если этот мальчишка, Хупая, поглотит множество душ, то с помощью этого чудесного искусства очищения души, а также в сочетании с моими техниками и пилюлями, за короткий срок его культивация стремительно взлетит до небес. Когда это случится, я прикажу ему изучить технику, переданную хозяином, чтобы собрать всю его эссенцию жизни и скрытый потенциал в одном взрывном моменте, и тогда он сможет стать одним из демонических стражей. Это искусство очищения души очень таинственное, но мне все время кажется, что в нем есть недочеты. Жаль, что хозяин может пробудиться только на такое короткое время, я не могу беспокоить его по таким пустякам, если бы не это искусство очищения души, ни природных данных, ни положения этого мальчишки не хватило бы, чтобы я обратил на него внимание и тем более захотел сделать из него демонического стража. Что ж, пока я подвергну его испытанию, и если он справится, то я должен буду отправиться в это поселение очищения души и как следует все разузнать. Глава 563. 563. Второй вопрос к Ясисюе. В долине племени очищения души Ван Линь коснулся правой рукой сумки, мгновенно шар ограничений вылетел из нее и упал рядом. После формирования печати секретной техники шар ограничений быстро увеличился и, будто бутон огромного цветка, раскрылся. Внутри, скрестив ноги, сидела Ясисюе с бледным лицом. На ее лбу постоянно мерцала метка жизни. С каждой вспышкой жизненная сила распространялась от руны и проникала прямо внутрь ее тела, не позволяя ее умереть. Ясисюе открыла глаза и со злостью посмотрела на Ван Линя, Ее ненависть к нему была бесконечна. Взгляд Ясиси Ван Линь полностью проигнорировал и, смотря на нее, равнодушно произнес: «Собрат-культиватор Я, вы обдумали мое прошлое предложение?» Ясисю и куснула губу. Внутри ограничения она не могла чувствовать течение времени, из-за чего чувство безнадежности и беспомощности прочно застряло в ее сердце. Хотя во внешнем мире прошло чуть больше года, ей казалось, что сменилось несколько поколений. «Мое терпение не бесконечно, я дал тебе всего 3 возможности. Если в этот раз ты также не ответишь, то следующий раз будет последним, и после него мы уже никогда не встретимся снова», — тихо сказал Ван Линь и посмотрел на Ясисюэ. «Ты не боишься, что мой отец будет преследовать тебя?» Ясисюэ сжала кулаки. Ван Линь слегка улыбнулся и, кивнув, сказал: «Боюсь, культивация кровавого основателя намного превышает мою, если он погонится за мной, то у меня не будет никакого шанса сбежать. Однако, ничего не поделать, вы вынудили меня. Если бы вы не обманули меня, то и я не стал бы делать ничего сверхоговоренного. Это карма, небесный круговорот. Если я отпущу тебя, то определенно обижу кровавого основателя, поэтому лучше оставить вас под моим контролем. Кто знает, может, в будущем у меня появится шанс. Отпусти меня, я даю клятву, что ни о чем не расскажу своему отцу и забуду все обиды между нами», — быстро сказала Ясисюэ. Ван Линь серьезно посмотрел на Ясисюэ и сказал: «Я не верю тебе, ты…» Ясисюэ глубоко вдохнула и произнесла: «Что же ты тогда хочешь? Как я и говорил, ответь на мой вопрос, и я уменьшу время печати на 50 лет», — сказал Ван Линь. Ясисюэ потупила взгляд, в ее глазах читалась борьба. Ван Линь был терпелив и спокойно ожидал ответа, смотря на нее. Спустя пару минут Ясисюэ подняла взгляд и холодно произнесла: «Даже если ты меня запечатаешь, божественная способность моего отца абсолютно точно сможет найти меня. Когда это произойдет, твоя плоть и кровь разлетится фонтаном прямо на моих глазах, а душа пойдет в очищение, запертая внутри пустоты. Это заставит тебя молить о смерти». Ван Линь слегка вздохнула и сказал: «Что же, вторая возможность была потеряна, надеюсь, в следующий раз ты передумаешь». Говоря это, его взгляд вспыхнул, он сделал шаг и встал прямо перед Ясисюэ, затем вытянул правую руку и надавил на подбородок девушки. Ясисюэ тут же закрыла свой рот. Ее лицо было бледным, она хотела бороться, но тело ей отказывало. Ван Линь натянуто улыбнулся и просунул 2 пальца ей в рот, а через мгновение вытащил небольшую красную иглу. Имея только эссенцию изначального духа, трансформировать ее в иглу. «Если бы я дал тебе еще немного времени, то, возможно, ты смогла бы блокировать руну жизненной силы и умерла бы в этом ограничении». Говоря это, Ван Линь сжал иголку, она мгновенно разрушилась и, превратившись в красный туман, рассеялась. Тело Ясисюэ задрожало, ее взгляд, смотрящий на Ван Линя, невозможно было описать. «Ван Линь, когда я выберусь, я обязательно поймаю тебя и буду пытать самыми жестокими техниками», — сказала Ясисюэ, глубоко вздохнув. Она смотрела на Ван Линя, а в ее глазах горел чистый ясный свет. В этот момент тело Ясисюэ будто под действием невидимой силы приподнялось, будто вся накопленная ею злость как-то вызвала ее. Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: «Тебе, похоже, этих ограничений недостаточно, хорошо». Он махнул правой рукой, подул прохладный ветерок, и одежду Ясисюэ сдуло, будто песок со стекла. Перед Ван Линем открылось невероятно привлекательное голое тело. Ван Линь несколько раз пробежался глазами снизу вверх. Взгляд Ясисюэ, всегда бывший ясным, внезапно изменился и как-то ослаб. Во взгляде Ван Линя вспыхнул свет. Он потянулся правой рукой и ткнул пальцем на точки в нижней части тела Ясисюэ. Каждый раз он выбирал самые чувствительные места. С каждым прикосновением кончика его пальца сила бессмертных вливалась внутрь тела Ясисюэ. Постепенно она слегка покраснела, ее ясный взгляд исчез и сменился унижением и злостью. «Ван Линь, ты подлый и бесстыжий. Наше с тобой сосуществование невозможно». Злость в ее взгляде достигла чудовищного уровня, сейчас она визжала на грани истерики. Ван Линь почувствовал облегчение, в сердце он был поражен природным талантом Ясисюэ. Только что эта женщина трансформировала свою ярость в ясное понимание, без возбуждения она бы точно достигла этого, после чего с помощью печати метки жизни Ван Линь не смог бы сдержать эту девушку. Поэтому Ван Линь без колебаний содрал с нее всю одежду и с помощью силы бессмертных на кончике пальца возбудил ее тело, так что истинное понимание в ее глазах исчезло, а разум помутнился из-за ярости. «Печать на твоем теле, действительно, слишком слаба», — тихо сказал Ван Линь, затем сформировал обеими руками печати, и сверкающие ограничения с его рук мгновенно опустились на тело Я Сисюэ. Некоторые из них были помещены в чувствительные места. Ограничения Ван Линя были беспощадны, их форма и сила была завязана в цикл. Таким образом, постоянно проникая и стимулируя тело Я Сисюэ, ограничения не позволяли ей снова достичь того состояния истинного понимания. Закончив с этим, Ван Линь указал правой рукой вперед. Женское тело перед ним покрылось цветком ограничения и сформировало сферу, которую Ван Линь снова убрал в сумку. Эта женщина – кровавый основатель. Одно беспокойство: успев найти только тайное место печати, она уже была готова вскрыть все секреты. Как жаль, что моя культивация не достигла Вэньдин, иначе я бы использовал на ней технику поиска души и сразу бы все узнал. Если ее использовать сейчас, то малейшая ошибка вызовет смерть девушки, а вот это уже будет огромной проблемой в будущем. Время шло, и мгновенно прошло 2 месяца, до дня, о котором условили они с демоническим генералом, остался один день. Ван Линь вышел из долины, а Уинхуа последовал за ним. «Когда я уйду, отправь несколько сотен членов клана наружу к другим племенам, независимо от их размера, они должны любым способом присоединиться к нам. В назначенное время поразите их с помощью душ. Если племя будет сопротивляться, используйте технику запутывания духа. Когда они войдут в наше поселение, обучите их технике очищения души, пусть больше людей практикуют ее. Конкретно как, решишь сам», — медленно сказал Ван Линь, а Уинхуа молча кивнул. Немного помолчав, Ван Линь достал из сумки нефритовый свиток и, отдав его Уинхуа, сказал: «На самом деле техника очищения души состоит из 2 частей. Первая – это очищение души, вторая в этом свитке – это божественная способность извлечения души, кроме как прямым потомкам ее запрещено передавать, чужим нельзя изучать ее, запомни это». А Уинхуа глубоко вздохнул, осторожно взял свиток, просмотрел его, после чего сразу разрушил и сказал: «Основатель, ваши слова я вырежу у себя на сердце, эту технику я передам только прямым потомкам членов клана племени очищения души». Ван Линь кивнул и правой рукой схватил пустоту над собой. Черный туман над племенем очищения души мгновенно изменился в великий флаг душ размером в 3 метра и спустился к руке Ван Линя. Тотчас флаг был призван изначальным духом и поглощен им. После чего Ван Линь вытащил несколько обычных флагов и кинул их за горизонт. Изменившись, они снова покрыли небо черным туманом. Закончив это, Ван Линь сделал шаг вперед и мгновенно бесследно исчез. Издалека в уши Ауинхуа была передана звуковая передача: «Когда я вернусь, я хочу, чтобы количество членов нашего клана было больше 1 000 000». Ауинхуа опустился на колени и серьезным тоном произнес: «Я не разочарую основателя». К этому моменту Ван Линь был уже слишком далеко и не мог услышать это. Ауинхуа дал обещание самому себе. Ван Линь летел между небом и землей, оставляя за собой радужный след. Он направлялся прямо в древний город демонов, столица небесной демонической страны. Не знаю, является ли она логовом дракона, придется разок проверить. Кроме меня из секты Тянь Юнь в эти земли демонического духа пришло еще несколько людей, возможно, я встречу их там. Еще было 10 человек из секты Меча Ло. Если я встречу их в столице, нужно будет схватить одного и допросить о месте запечатывания Чжоуи, — раздумывал Ван Линя в полете. Его скорость не уменьшалась, и он мгновенно исчез за горизонтом. В древнем городе демонов демонический генерал Мо Лихай в зеленых одеждах стоял на восточной стене города. Позади него в линию стояло несколько командиров. Мо Лихай молчаливо смотрел вдаль. Он не говорил, и люди за его спиной тоже молчали. Спустя долгое время Мо Лихай обернулся и внимательно посмотрел на цветущий молодой город. Он насмотрелся, и его взгляд тут же упал на 10 километров разрушений в центре. «Я ухожу, и если не вернусь, то в будущем сюда придет другой демонический генерал. Разрушения этого города больше не будут связаны со мной», — подумал в сердце Мо Лихай. «Как жаль, что этот 13-й ушел вместе с Ван Линем. Из моих 18 дьявольских тел очищено только 17. Но если Ван Линь действительно поможет мне, то в этот раз на великом соревновании генералов я уверен, что попаду в 1-ю тройку, а затем и получу разрешение для культивации в древнем демоническом дворце. А когда выйду, то стану маршалом». Мо Лихай глубоко вздохнул, его взгляд застыл, Он посмотрел вдаль и улыбнулся. «Если только этот человек сдержит обещание. Брат Ван, этот Мо уже здесь», — засмеявшись, сказал Мо Лихай. Силуэт Ван Линя появился в небе над восточными воротами. Он осмотрелся и увидел Мо Лихая. Генерал улыбнулся, почтительно сомкнул кулаки и произнес: «Заставил своего брата так долго ждать. Следующие события очень важны для этого Мо. В будущем он полностью положится на брата Вана», — сказал Мо Лихай, затем сделал шаг и появился перед Ван Линем. «Идет», — сказал Ван Линь с улыбкой. «Чтобы добраться туда, нужно пройти 3 телепортационные формации. Брат Ван, прошу». 2 радужных следа вылетели из древнего города демонов и скрылись за горизонтом, оставляя за собой лишь непрерывный грохот молнии. Глава 564. 564. Знакомый. Город небесных демонов. Располагается он в северной части одноименной области. Вокруг города расположено бесчисленное множество гор с ровными и гладкими склонами. Горные ряды переплетаются между собой, и если смотреть на них с высоты, то можно отчетливо разглядеть, что горная гряда, тянущаяся без промежутков, похожа на сразу 9 китайских драконов. Головы драконов повернуты в направлении бездонного ущелья, которая называется Драконьей бездной. И именно в этом месте располагается духовный символ области небесных демонов, дворец древних демонов. Вокруг Драконьей бездны расположены большие силы демонических солдат. Перед Драконьей бездной, в подножии драконьих голов, лежит город небесных демонов. Сам же город небесных демонов, если говорить точнее, представлял из себя 9 соединенных между собой городов с крепостной стеной, каждый из которых был примерно равен по размерам городу древних демонов. Один город располагался в центре, он был столицей, а остальные 8 стояли вокруг него подобно 8 китайским триграммам. Просто сравнение с китайскими гадательными символами, которые на бумаге располагаются вот так вот похоже. Вокруг столичного города извивалась река, через которую были перекинуты 8 каменных мостов, которыми столица соединялась с остальными 8 городами. Столичная часть была резиденцией демонического императора. Там повсюду располагались терема и хоромы, весьма богато украшенные с резными перилами и яшмовыми ступенями. Остальные же 8 городов выглядели по-разному, детально я описывать здесь не буду. Сейчас был рассвет, и город небесных демонов стоял, весь подернутый легкой туманной дымкой. Туман был принесен ветром из-за драконьих хребтов. Демонический император называл его дыханием дракона. Если вдыхать его, занимаясь медитацией, то это поможет повысить уровень культивации. Весь город небесных демонов был похож на гигантское существо. С наступлением рассвета туман постепенно исчезал, и просыпались люди и начинали шуметь, своим гомоном пробуждая от спячки дремлющего колосса. За пределами города располагалось 18 телепортов, возле которых круглый год несли стражу демонические солдаты. 8 из них были гражданского назначения, и ими активно пользовались разнообразные торговцы и купцы. 10 других телепортов могли использовать только должностные лица. Данное разделение было весьма явным. В области небесных демонов демонический генерал считался крупным чиновником. Он управлял крупными военными силами, а его божественные способности были действительно поразительными. Среди демонических солдат, охраняющих телепорт под номером 14, особенно выделялся один, на латах которого был вычерчен узор не в пример остальным сложнее. Сейчас он пожал плечами и отложил свое оружие в сторону. Сняв шлем, он посмотрел на стоящих вокруг него солдат и громко прокричал: «Эрго, ко мне, и сделай массаж моим плечам». Как только он это произнес, из толпы солдат выбежал испуганный юноша. Он встал позади человека и принялся щипать его плечи, улыбаясь. «Командир отряда, как вам такой темп? Подходит». «Неплохо. Из всей вашей группы новичков, мне больше всего нравится твой темп», — двигая плечами и улыбаясь, проговорил командир отряда. «Командир отряда, вот мы охраняем этот телепорт. Раньше мы каждый месяц едва ли включали его хоть единожды. В последнее же время нам то и дело приходится включать его. Через него проходит множество демонических генералов, которые куда-то спешат». «В чем же дело?» — спросил Эргоу, и этот вопрос зрел в его уме уже довольно давно. «Ну ладно, сегодня я в хорошем настроении и расскажу тебе», — сказал командир, и стоящие вокруг него солдаты тут же разом скрестили на нем свои взгляды. «Похоже, знать хотелось всем. Вы все здесь новобранцы, которые не прослужили и сотню лет. Неудивительно, что вы не знаете. Каждые 300 лет среди демонических генералов происходит проверка на соответствие должности. Сам наш владыка своими лично проверяет их и награждает либо какими-то умениями, либо демоническими артефактами. Однако эта проверка особенная, не такая, как в обычное время. 2 столетия назад в войне с областью огненных демонов погибли 2 наших вице-маршала, легаты, и потому в ходе этой проверки будут выбраны 2 новых вице-маршала, произнес командир, и его подчиненные вытаращили от удивления глаза. Надо понимать, что разница в званиях генерала и вице-маршала составляет всего 0,5 ступеньки, но эта половина ступеньки подобна глубокой канаве, которую невозможно перепрыгнуть. Уже на протяжении множества лет в области небесных демонов насчитывается 8 маршалов, а вице-маршалов тоже всего 8. Что же касается генералов, то их несколько сотен. Так называемые вице-маршалы являются помощниками маршалов и их же преемниками. Лишь только вице-маршалы могут претендовать на пост маршала и получить его. В области небесных демонов устроено так, что как только маршал погибает, вице-маршал тут же получает повышение и сам становится маршалом. Получается, первый шаг на пути к становлению маршалом – становление вице-маршалом. Командир отряда крайне довольно оглядел удивленные лица своих подчиненных. Сухо кашлянув, он продолжил: «И потому все эти высокопоставленные генералы относятся к этой проверке весьма серьезно. Даже те, кто раньше не хотели в ней участвовать, сейчас в спешке прибывают сюда. И мы охраняем с вашей 14-й телепорт, а именно он предназначен для использования генералами, вот потому теперь он такой загруженный». Делающий командиру массаж демонический солдат негромко произнес: «Командир отряда, и кто из генералов, по вашему мнению, может добиться успеха на этот раз?» «Трудно сказать. Чтобы стать генералом, нужно уже обладать огромными способностями. Но даже и так среди них есть более сильные и более слабые. Я бы, пожалуй, назвал Мофея, командующего на границе области огненных демонов. Он 100% входит в первую тройку. Кроме того, есть господин Молихай из города древних демонов. Он тоже один из лучших генералов». Сказав это, командир отряда внезапно переменился в лице и резко вскочил на ноги. Он быстро схватил прежде снятый шлем и вновь нацепил его на голову. Правой рукой он быстро подхватил отложенное в сторону оружие. Все это он проделал в мгновение ока. Стоявшие подле него демонические солдаты уже привыкли к его действиям. Ими уже не нужно было командовать. Они уже сами встали на вытяжку и выровнялись. В это время в телепорт вспыхнул светом, и свет этот начал кольцами расходиться в стороны. Воздух заполнили мощные потоки демонической силы, и в телепорте постепенно материализовалось 2 силуэта. Появившиеся люди почти одновременно пошли вперед, бок о бок друг с другом, и вышли из телепорта. Молихай смотрел на лежащую впереди столицу и глубоко вдохнул, а затем улыбнулся своему спутнику. «Ван Линь, я уже 30 лет не возвращался в столицу». Ван Линь взглянул на колосса, раскинувшегося впереди. Размер этого города действительно соответствовал ожиданиям Ван Линя относительно столицы. «Приветствуем генерала Мо!» — почтительно закричало множество демонических солдат, как только генерал и Ван Линь показались из телепорта. Молихай слегка кивнул и улыбнулся Ван Линю. «Ван Линь, дружище, прошу за мной». С этими словами он шагнул вперед и помчался в сторону западных врат столичного города. Ван Линь последовал вперед за ним, и оба вскоре скрылись вдали. Когда они ушли, командир отряда вздохнул с облегчением. Стоявший подле него солдат негромко произнес: «Командир отряда, кто это был рядом с господином генералом? В эти дни я часто вижу, как некоторые генералы во время своего прибытия приводят сюда незнакомцев». Командир отделения повернул голову к демоническому солдату и также тихо ответил: «На этот раз генерал прибыл для проверки. Люди на больших постах весьма внимательно относятся к прибывшим извне пришельцам, и таким образом заручаются их поддержкой. Этот незнакомец мог полюбиться генералу Мо. Очевидно, в нем есть что-то особенное. Вы же не тратьте время на глупые догадки». Командир отряда еще некоторое время глядел в направлении, в котором исчезли Ван Линь и Молихай, и сказал про себя: «Этот человек получил одобрение Молихая, а кроме того генерал притащил его с собой и воспользовался телепортом специального назначения, а это вам не пустяки». И еще мне показалось, что Молихай был очень вежливым и учтивым в обращении к этому человеку. Видимо, у него довольно незаурядный уровень культивации. После того, как стражи западных врат города небесных демонов разглядели в Молихае целого генерала, они сразу преисполнились боязливого почтения и поспешили открыть врата, пропуская 2 прибывших. Поклонившись им в пояс, стража поспешила отойти подальше. Ван Линь, приятель, в этом городе баланс сил весьма запутанный, особенно сейчас. Все больше генералов прибывает в столицу. Внутренние дела города подконтрольны министрам. Тебе же не нужно оставаться во внешней части, а лучше будет пройти со мной во дворец. Как ты на это смотришь? С искренним участием произнес Мо Лихай, смотря на Ван Линя. Около западных ворот располагается сразу два города. Первый – Сюань, второй – Хун. Восемь внешних городов делятся на два кольца. Города Тянь, Ди, Сюань, Хуан составляют внутреннее кольцо. Города Юй, Чжоу, Хун и Хуан, также звучит, но другой иероглиф, составляют внешние. Внутренним управляют чиновники, внешним военные командиры. Есть и другие различия. Я же живу в городе Хун, произнес Мо Лихай. Ван Линь задумался, а затем улыбнулся. Сделаем так, как ты предлагаешь. Мо Лихай улыбнулся в ответ и слегка кивнул. Пройдя сотню чжанов, они дошли до развилки. Дальше путь делился на две широкие дороги. Левая вела в город Сюань, правая в Хун. Ван Линь зашагал по пути, указанному Мо Лихаем. В этот день в городе Хун было очень оживленно. Активно торговали лавки и магазины, встречавшиеся на каждом шагу, и потому очень много людей спешили в этот город. На дороге было многолюдно. Дорога была довольно-таки широкая, но люди шли лишь по двум ее крайним сторонам, оставляя центральную частью свободной. На ней никого не было и можно было даже увидеть практически ее конец. Эта дорога предназначена для армейских нужд. Простым людям запрещено по ней перемещаться. Мо Лихай посмотрел, как взгляд Ван Линя блуждает по открывшемуся простору, и улыбнулся. В это время впереди раздался свист, а следом за этим вдалеке показались черные лошади, которые стремительно приближались. Ван Линь активировал божественное сознание и насчитал с помощью него 19 строевых лошадей. Лошадьми управляли закованные в черные латы солдаты, которые по уровню культивации ничуть не уступали монахам, достигшим уровня Хуашень. Вокруг каждого из них струились потоки демонической силы, которые странным образом сплетались и соединялись друг с другом. Всадники неслись, а в воздухе над ними парила демоническая ци, тая в себе огромную призрачную силу. Когда они поравнялись с Ван Линем и Мо Лихаем, Ван Линь взглянул на генерала и обнаружил, что тот выглядит весьма серьезно и собрано, однако уголки его рта были едва заметно приподняты в улыбке. Всадники остановились и спешились. Опустившись на одно колено, они проговорили: «Приветствуем господина генерала». Мо Лихай засмеялся и взмахнул правой рукой. «Поднимитесь. Человек рядом со мной, мой друг и помощник генерала Ван. Относитесь к нему так же, как и ко мне». 19 человек без колебаний прокричали, прямо смотря на Ван Линя. «Приветствуем командира Ван Линя». Крик более 10 людей и вся эта сцена привлекли внимание проходящих мимо, и они поспешили отойти подальше.